Глава 14. Как Лам поступил на военную службу. Записано со слов самого Лама. Текст приводится по книге Фиджи «Каноническое издание». «Ну, старик, значит, утек я из дома Холлис для невменяемых преступников вскоре после тебя. Подался в Нью-Йорк и сразу же попал в одну компашку. Сходу накокаинился на всю катушку и полетел высоко-высоко. Кокаин – тяжелая штука, если ты к нему не привычен. А я как раз привычен не был. Понимаешь, я всю жизнь на короткой ноге с мескалином. Вот и подумал, что кокаин – это так, старомодная штучка. А в тот вечер попробовал, ну и получил по полной. Привиделось мне, будто я вроде Флоренс Найтингейл и должен лечить всю страждущую боевую технику в мире. Чем больше я размышлял, тем больше укреплялся в этом своем решении и тем тоскливее мне становилось. Я все думал о бедных несчастных старых пулеметах с прогоревшими стволами, о танках с проржавленными звеньями гусениц, об истребителях с поломанными шасси и о всем таком прочем. Я думал об ужасных муках, через которые прошла вся эта бессловесная боевая техника, и пришел к выводу, что я просто обязан лечить и утешать ее. Можешь представить, под хорошими парами я направился маршевым шагом к ближайшему вербовочному пункту и сходу записался, чтобы быть поближе к несчастным машинам. На утро проснулся, смотрю, уже в казарме. Ну, конечно, я сразу очухался, если не сказать перетрусил. Выскочил наружу и бросился искать этого чертова сержанта-вербовщика, который воспользовался тем, что я был под балдой. Оказывается, он уже вылетел в Чикаго, чтобы провести агитацию в каком-то борделе, расписывая прелести военной службы. Тогда я бегу к командиру части, сокращенно КЧ. Говорю, мол, помимо прочего, я наркоман и совсем недавно содержался в заведении для невменяемых преступников. Могу, мол, документально подтвердить и то, и другое. Дальше больше. Говорю, дескать, у меня скрытые гомосексуальные наклонности, и я страх как боюсь огнестрельного оружия, и еще слеп на один глаз, и вообще спина болит. Поэтому, говорю, меня в армию зачислять нельзя. Смотри закон о зачислении на военную службу, страница 123, параграф С. Каче глянул мне прямо в глаза и улыбнулся так, как могут улыбаться только кадровые вояки, да еще фараоны. И говорит, солдат, сегодня первый день твоей новой жизни, поэтому я склонен смотреть сквозь пальцы на то, что ты нарушил устав, и обратился ко мне не по форме. А теперь будь добр, катись отсюда к черту и ступай к сержанту за распоряжениями. Когда я не сделал ни того, ни другого, он перестал улыбаться и заявил. Слушай, солдат, никому нет дела до причин, которые побудили тебя поступить на военную службу. И точно так же никому нет дела до того, что ты вчера, так сказать, нанюхался до чертиков. Что касается многочисленных немощей, о которых ты упомянул, то можешь не беспокоиться. Обдолбыши прекрасно управляются с работой в органах стратегического планирования, и было не до смеху, когда гомосексуальная бригада взялась за дело во время последнего полицейского рейда в Патагонии. Все, что тебе требуется, это быть хорошим солдатом, и тогда ты увидишь, что армейский распорядок – лучший образ жизни. И не цитируй на каждом углу закон о зачислении, словно ты салага-многознайка. Это может не понравиться моим сержантам, и они сделают из твоей башки котлету. Понял? Вижу, что понял. Теперь мы разобрались, что к чему, и я на тебя зла не держу. В сущности, я хочу поздравить тебя и поблагодарить за тот патриотический пыл, который побудил тебя подписать вчера вечером специальный контракт на 50 лет службы без всяких оговорок. Отлично, солдат. А теперь катись к черту. И вот, значит, вышел я из кабинета и думаю, что же мне теперь делать. Ведь это из тюрьмы или из сумасшедшего дома можно сбежать, а из армии никогда. Я уж совсем был опал духом, и вдруг меня вызывают. Производят во вторые лейтенанты и включают в состав личного штаба генерала Пустойга, а это в здешнем начальстве самый главный начальник. Поначалу я думал, что всему причиной моя смазливая внешность, но потом выяснилось, что дело в другом. Оказывается, когда я записывался в армию, залетев высоко-высоко под кукой, то указал в графе специальность «проститут». Эта запись попалась на глаза офицерам, которые занимались комплектацией особых групп по специальностям. Они доложили генералу Пустойгу, и тот немедленно отдал приказ о моем переводе в его штаб. Поначалу я понятия не имел, что мне делать, поскольку никогда в этой области не подвязался. Однако другой генеральский проститут, или офицер по особым поручениям, как его культурно называют, подсказал мне, что и как. С тех пор я по четвергам организую для генерала Пустойга вечеринки, ибо ночь четверга на пятницу – единственное окно, когда генерал свободен от своих военных обязанностей. Работа не пыльная. От меня требуется лишь позвонить по одному из телефонов, указанных в руководстве по отдыху и развлечениям личного состава Вашингтонского района обороны. Или же в случае крайней нужды. Я посылаю срочную депешу в управление поставок для вооруженных сил, которое имеет отделение во всех крупных городах. Генерал выразил мне сердечную благодарность за квалифицированную работу, и я должен признаться, что армия Вовсе не столь мрачное и ужасное место, как мне ранее представлялось. Вот, Дженнис, теперь ты знаешь, что привело меня сюда. Как адъютант и близкий друг генерала Пустойга, могу тебе доложить, что эта война, с каким бы дьяволом мы там ни воевали, не могла попасть в более надежные руки. Думаю, это важно знать всем, поскольку о людях, занимающих высокое положение, сплошь и рядом врут напропалую. Кроме того, Дженсик, хочу обратить твое внимание на то, что на командном пункте только что произошел взрыв, не иначе как намек на грядущие большие перемены. Так, погасло несколько лампочек, и вроде дышать становится чуть труднее. Ну что же, поскольку в наших услугах здесь явно не нуждаются, предлагаю выйти из игры и побыстрее унести ноги, если это еще в наших возможностях. Ты со мной, Дженсик? Старик, ты в порядке?